2 часа и почти 6 минут в Москве, в студии Марина Максимова. Это программа, нет, не 48, 49 минут. И в другой студии, параллельно, special guest, бессменный многолетний special guest этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина, рад вас видеть, рад вас слышать. У нас есть еще третий участник нашей программы. И те, кто нас не только слушает, но и смотрит на канале «Эхо Москвы» в YouTube, вот за моим плечом видят еще одного участника программы. Соответственно, он причина, почему это не 48, а 49 минут. Кстати, я вот хотела вас спросить. Ладно, представлю сначала. Это Джо Байден, который стал официальным кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Михаил Соломонович, почему такие вот, объясните мне, пожалуйста, двойные стандарты? Почему вот для других политиков 48 минут, а для американских 49? Почему на минуту больше? Я вам больше расскажу, что ваш уважаемый главный редактор Василий Алексеевич Венедиктов, он еще придумал формат 47 минут, где он вместе с коллегами рассказывает про украинских политиков. А Алексей Соломин, доцент Соломин, тоже один из участников наших собеседований, предложил 48,5 минут про женщин-политиков. То есть вариантов много. Я не знаю, почему 49. Ну, в общем-то, я думаю, чтобы рассказать о Джо Байдене, кандидате на пост президента Соединенных Штатов Америки. Тут 59 вот, нужно, да? Боюсь, что их 59 не уложится, потому что он один из самых долгоиграющих американских политиков, и об этом будем сегодня говорить. И, кстати, сказать, у меня вот, смотрите, вам такое предложение, пока мы не начали наш разговор. Уже много, очень много в эфире, в том числе «Эхо Москвы», говорили про Джозефа Робинет Байдена, младшего, как точно называется его имя, хотя применительно к человеку его возраста словом «младший», к фамилии Байден, звучит не очень, так сказать, понятно, но тем не менее. Так вот, я предлагаю не говорить, вот, например, буквально вчера в замечательной программе Светы Сорокина и Юрия Кабаладзе, два выдающихся эксперта, Владимир Сухой и Андрей Картунов, говорят о том, кто лучше для России, Байден или Трамп, нынешний президент. И вообще, я предлагаю просто в нашем сегодняшнем разговоре уйти от сравнительных характеристик, ну, вообще-то, по большому счету, их всех-то не избежать, а просто рассказать, кто такой этот человек, Джо Байден, который, вообще-то, на секундочку, самый немолодой, скажем, интеллигентно из кандидатов в американские президенты, человек, у которого невероятно интересная просто кинематографическая политическая биография. А поскольку 3 ноября, ну уж так есть точно, к утру 4-го решится судьба Белого дома, и станет я, а он родился 20 ноября сам, Джо Байден, и ему исполнится 78 лет, 20 ноября, вот в ночь с 3 на 4 ноября, когда будут подсчитаны голоса, станет ясно, где он будет отмечать свой 78-й день рождения. То ли в Белом доме торжественным балом в честь президента Соединенных Штатов, то ли у себя в доме в Делавере в кругу семьи. Михаил Соломонович, а у вас нет магического шара? Никакого такого с предсказаниями? Вот, я, кстати, второе хотел вам предложить. Более неблагодарного занятия, чем сегодня гадать, основываясь на рейтингах, на выкладках, на комментариях, на каких-то кофейных гущах. Они очень близко идут просто друг к другу. Знаете, во-первых, это ни о чем не говорит. Потому что, насколько я вспоминаю, ну, практически все последние выборы последнего, ну, я не знаю, почти полувека, так вот могу вам сказать, что, как правило, американские выборы накануне, собственно, выборов показывают то, что кандидаты, действующий президент есть. Не, кстати, не всегда кандидаты были действующие президенты, иногда были кандидаты от двух партий, а действующий президент не мог избираться, так тоже бывало не один раз. Так вот, вот это подход к выборам совсем уже близко ноздря в ноздрю с точки зрения предпочтений населения, а точнее выборщиков американских, совсем не редкость. Более того, мы же помним выборы 2016 года, когда тогдашний кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон на 3 миллиона голосов избиратель набрала больше. Это такой, ну что ли, типичный казус американской избирательной системы. Набрав 3 миллиона почти голосов больше, голосов выборщиков от штатов, а система там через выборщиков проходит, но я еще думаю, что мы об этом скажем, в итоге победу одержал тогда Трамп. И, кстати сказать, вот буквально на днях у нас в агентстве ТАСС была такая большая пресс-конференция, в которой участвовали крупнейшие эксперты, многие годы занимающиеся американской политикой, и вот тоже было высказано мнение, в частности, профессором Гарбазовым, директором Института США и Канады, что и в этот раз не исключено такой расклад, когда один из кандидатов, но в данном случае, я так понимаю, речь шла о Байдене, может набрать больше голосов, а все-таки количество выборщиков большая часть останется за Трампом. Но вот я лично не хотел бы вот сегодня, что мы вот этим но вторым... Вы не беретесь. Нет, не то, что не беру. Это бессмысленно, понимаете? Это не анализ, и это не прогноз, а чистое гадание. Угу. Потому что, во-первых, на самом деле достаться еще много времени. Достаточно много времени до выборов. И самые разные сюжеты могут произойти. Самые разные обстоятельства могут сыграть свою роль. И, так сказать, здесь лучше все-таки сегодня говорить не о прогнозах, а о самом Байдене. А он заслуживает того, как мне кажется, чтобы о нем поговорить подробно, потому что это человек, который так много в политике, так много находится на авансцене американской политической жизни, что даже его не с кем сравнить. Вот я могу точно сказать, что с точки зрения политического опыта, вот на моей памяти, или даже не моей памяти, а просто если вспомнить все американские выборы, я не назову какого-то американского политического деятеля столь опытного по своей политической биографии, как Байден накануне вот президентских выборов. Вот, кстати, вы знаете, Марина, я не знаю, рассказывали вам ваши коллеги, мои коллеги, соведущие программы 48 минут, 49 минут. Я, правда, не вы тому виной, мы как-то много лет вели программу вместе с доцентом Алексеем Нарышкиным, да, до того, как его сменил доцент Соломин. Так вот, я, вот он сегодня будет программу «Один» вести, да. Он каждый раз, когда видео вспоминает наше совместное ведение программы, он покрывается холодным потом, потому что я мучил его всякими вопросами, как он назвал, викторины. Угадайте, да, викторины, да. Да. Вот. Так вот, у меня простой к вам вопрос. Я решил вас, знаете, вот проверить. Для начала, насколько мы... Надо же как вас подготовить к сложному ведению программы со мной. Так вот, простой вопрос. Кто первый руководитель, первый главный руководитель нашего Отечества, с кем встречался Байден? Ох. А я точно сформулировал, между прочим. Точно. Я и намекнул на его политический опыт, назвал нашу с вами страну отечеством, а не по названию страны. Я вам подсказываю. Не хотите это сказать? Ладно. Нет, не хочу. Брежнев он встречался. Теперь он встречался Брежнев. Да. Но он был там всего-навсего сенатор, естественно. И он встречался, когда... Это, подождите, а сколько же ему было лет? А я вам, кстати, в ответ тоже еще одну угадайку могу. Стой. А я вам сейчас вторую угадайку задам. Так. Ну, а сколько ему было лет-то, когда он с Брежневым встречался, получается? Ну, это 77-й год. 77-й. Ну, да. Так уже ему под 40 лет было. Ну да. Где-то вот так. Он же был сам, сейчас вы знаете, мы же его не родили, то есть только родили 20 ноября. Нет, он совсем молодой. Ладно, задам сейчас сразу второй вопрос, на вскидку. Но это сложнее вопрос, сразу говорю. Так. Сразу говорю. Кто был? Ну, вот в том году он приезжал в качестве члена делегации Сената Соединенных Штатов. Их принимал тогда Брежнев. Uh-huh. Это был достаточно такой важный визит. Он связан был с переговорами по стратегическим вооружениям. А мы всегда с американцами ведем серьезные переговоры уже все годы. И сейчас продолжаются разговоры по стратегическим вооружениям. Вот сейчас как раз речь идет о тех соглашениях, которые вот тогда еще обсуждались. Так вот, кто из вам известных точно, может быть, лично не знаком, скорее всего, но известных точно выдающихся российских дипломатов, который тогда работал в МИДе, в центральном аппарате, был переводчиком во время того визита Байдена и его коллег в Советский Союз? Даже не знаю, кто. Лавров. Ну, кстати сказать, вы тепло. Переводчиком тогда еще тоже достаточно молодой, совсем молодой дипломат, уже, к сожалению, ушедший из жизни, Виталий Иванович Чуркин. Он, кстати говоря, он был великолепный английский. И, кстати говоря, когда он работал в посольстве в Соединенных Штатах, еще там молодым дипломатом, он тогда очень часто выступал с комментариями еще советской внешней политики на разных каналах американского телевидения, именно благодаря вот такого американского английского. Он был блестящий английский язык, просто блестящий. Мир его памяти. Да, вот, хорошо, вы проиграли викторину. Но к следующей программе... Хорошо, буду готовиться. Знаете, какой вот момент? Дело в том, что то, что Джо Байден много лет был сенатором, это какой-то общеизвестный факт, хотя я, например, не знала, сколько именно, да, и с какого года, но что я... 36 лет он сенатор. Да. 37 уже будет. Что, чего я не знала, и что я узнала только, когда готовилась к передаче, это то, что он, собственно, сенатором стал в возрасте 30 лет. И что это минимальный для США, собственно, возраст. И более того, выбрали, ему еще не исполнилось 30 лет. То есть ему там несколько дней. Вот это правда. То есть человек, который в серьезной политике очень долго. Не. Вот смотрите, тут надо объяснить. Потому что если мы просто скажем, что его выбрали, когда ему не было 30 лет, то наши слушатели, зрители и кто будет потом рассказывать им про нашу программу, не поймут. Дело в том, что там есть такая тонкость. Можно подать документы, можно участвовать в избирательной кампании до 30 лет. И вы правы, можно и быть избранным даже до того, как тебе календарно исполнилось 30-летие. Но в день принятия присяги сенатора тебе должно быть ровно 30 лет. То есть вот вчера исполнилось 30 лет, и даже сегодня... Вот только вот за день до этого уже невозможно. А вот он действительно пытался стать сенатором и стал им, когда ему еще было 29 формально. Но в день присяги ему уже исполнилось 30. То есть человек, конечно, в 30 лет. Некоторые еще с родителями живут в 30 лет, а человек уже сенатор в 30 лет. Серьезно взялся за политику. Вот тут есть такая деталь. Вот вы, кстати, затронули эту тему. А кроме того, что он очень опытный, политик, сверхопытный. Но его жизнь, личная жизнь, семейная жизнь, она, знаете, такого, шекспировского уровня в том плане, что вот он стал сенатором, вы сказали, с родителями живут, а у него к этому моменту уже было трое детей. Угу. Да, трое детей. Совсем маленькая дочка, совсем крошечная, по-моему, ей было полтора года. Угу. Да. И два сына трех и четырех лет. Вот. И вот так случилось, что буквально он был женат на невест, с кем он познакомился еще когда они вместе учились в колледже, Нелли и Байтон. И это у них был очень такой бурный роман со всех молодых, со всех молодых людей. И вот я говорю, что достаточно быстро, они в 66-м году еще поженились. Он, ну, достаточно молодой человек, еще он 42-го года. Вот, они поженились в 66-м году. И вот сразу у них достаточно быстро стали рождаться дети. Мальчик, мальчик, потом девочка. И в 72-м году случилось несчастье. Супруга тогдашняя сенатора Байдена, да, была за рулем, попала в автомобильную катастрофу, и погибла она сама, вот эта крохотная девочка, а очень тяжелую вечер получили два сына. А он еще даже не был сенатором, он только был во время предвыборной кампании. И более того, он даже хотел выйти из гонки за сенаторское кресло от штата Делавэр. Ну, мы еще вернемся к его предыдущей немножко жизни. Потому что родился-то он сам не в штате Делавэр, а в Пенсильвании. И в очень таком, прямо скажем, затрапезном городке, Скрантон, такой город в Пенсильвании. Он родился в 42-м году. Правда, только 10 лет там семья его прожила. Я почему к этому возвращаюсь, чтобы потом уже не вспоминать, потому что он с этим Скрентоном его так, собственно, ничего не связывало, кроме того, что сам Скрентон – это такой центр, городок, вернее, связанный с упадком угольной промышленности Соединенных Штатов. Когда-то уголь был главным топливом, потом, естественно, с углеводородами иными уголь перестал быть столь важным топливом. Город Скрентон упал. Его даже назвали в свое время таким словом, ну, как не очень благозвучно звучит по-русски, подмышкой Соединенных Штатов. То есть смысл в том, что такое совсем уже такое место такое неуютное. Это официальный термин, кто в прессе публиковался. Ну, по-английски вряд ли сразу на скидку, если переводить, вспомнит. Так вот, он приехал, семья приехала в Делавэр, и вот когда он молодым человеком, вот 29-летним, шел на пост сенаторов в избирательной гонке сенаторского штата Делавэр, случилось это несчастье в семье, а он буквально не отходил от своих двух мальчиков. Да, просто буквально, так сказать, ну, не выходил из больницы. Так вот, вы знаете, как это не грустно говорить, я меньше всего, не дай бог, чтобы кто-то подумал, что я не думаю, что это он сделал из какой-то такой, ну что ли, как принято сейчас говорить, пиаровской истории. Но, тем не менее, даже присягу в качестве сенатора он приносил в больницу. То есть, да, даже присягу. Вот. И надо сказать, что вот этот момент, самый молодой американский сенатор Джозеф Байден с такой вот трагической историей потери жены, дочки, с тяжелейшими увечьями двух маленьких сыновей и принимающий присягу в больнице, у постели своих детей, это, конечно, прогремело тогда на всю Америку. Ну, несчастье, как говорят, несчастье объединяет, да? Ну, не то, что объединяет, но, во всяком случае, привлекло к нему огромное внимание американцев уже тогда. Он, и симпатии, кстати, конечно. Да, да. Но это не могло не привлечь симпатии, потому что, ну, такое горе пережил человек. Я еще говорю, что он действительно заявил о том, что он собирается выходить из кампании на пост сената. Еще это был до выборов там за несколько буквально дней, но его, так сказать, однопартийцы, друзья там уговорили этого не делать, и он остался, и вот до того, как он стал вице-президентом, а мы об этом будем говорить в компании с Бараком Обамой, он все эти годы сенатор от штата Делавэр. И это говорит о том, что, а ведь все-таки там прямые выборы сенатские, и это говорит о том, что он, конечно, чрезвычайно популярен в своем штате Делавэр. Делавэр не очень большой штат, но Джозеф Байден для них родной человек, если они 36 лет, его избирают одним из двух сенаторов от своего штата. То есть такой срок, который прям даже, как ты думаешь, может быть, только не знаю, в Штатах не верится, что вот такие долгие сроки политика из одного, один срок, второй, третий, четвертый. А, правда? Не, ну, для сенаторов там нет ограничений. Поэтому, но, тем не менее, доверие должно быть очень большое, чтобы так переходить. И, хотя, вы знаете, вот у нас уже проговорили почти под новости, почти до перерыва. Но, а нам еще, знаете, очень много, да. Много, да. Ну, просто, так сказать, ушкорим, так пошел разговор. То, знаете, многие, ведь он уже многое преодолел. Там, он в детстве был заикой, мы об этом скажем. Он преодолел свое заикание. Он очень много допускал, и допускает, кстати сказать, ляпов таких, оговорок в своих речах. Да, это тоже, это отдельно надо об этом говорить. Да, нет, я к тому, нет, я об этом буду отдельно все рассказывать, я к чему говорю, просто сейчас пока мы проходим в общих чертах, просто подживу, что несмотря на все это, тем не менее, делаверцы его избирают раз за разом. Я к этому веду, что то есть, и проколы были, и всякого рода оговорки были, и какие-то мини-скандалы были. Это как его бомбами Джо назвали, его вот эти оговорки или такие, да, опрометчивые, да, да, или непродуманные высказывания. Я его для себя определила как увлекающийся оратор. Я вот не знаю, читала очень много отзывов, что он хорошо работает с аудиторией, но он, как он сам сказал, как-то он любит говорить от сердца, а не по телесуфлеру, и, может быть, поэтому увлекается. Я для себя это так объясняю. Ну, он действительно хороший. Ну, знаете, нам предстоит с вами наблюдать битву титанов. Это его дебаты с Трампом. А вот, кстати, это вопрос. Вот как вы считаете, будут дебаты или нет? А как же? Не знаю, ковид какой-нибудь, еще что-нибудь придумать. Нет, подождите, стоп. Дебаты – это уже назначенное известное время. Я вот просто, конечно, нет под рукой, я могу что-то даже найти. Время, час, минута, где они будут проходить, кто ведущий. Это все говорит. Очень-очень теоретически, но я, честно говоря, в это не верю, но очень теоретически, они могут быть в таком режиме, как мы сейчас с вами разговариваем. Ну, то есть онлайн. Онлайн, да. Но я убежден, и вот в данном случае я думаю, что я буду в своем убеждении прав, что как-то их подготовят со всем соблюдением эпидемиологических норм, но они выйдут на сцену. Как-то они будут руки пожимать, или локтями, или будут пожимать. Это загадывать не будем, но, конечно, дебаты будут. И я почему сказал двух титанов, потому что, вот вы то, что сказали, он действительно блистательный оратор, Байден, и всегда таким считался. И даже несмотря на свой возраст, он выступил, мы об этом поговорили в части, прекрасно на съезде, но а Трамп вообще телевизионный человек. Он был ведущим, и он оратор тоже, мне кажется, не заурядный. Михаил Соломонович, мы обещали друг другу не сравнивать этих двух людей, особенно учитывая, что Трамп будет, скорее всего, героем нашей следующей программы. У нас новости, и мы сразу вернемся. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Белорусский ОМОН разогнал участников акции. Часа 33 минуты. Продолжается программа 49 минут. Марина Максимова в студии. Спешл гест, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, прервала я вас на... Мариночка, вы не могли меня прервать. Вы меня развили. Ну да, у нас 27, даже уже меньше, чем 26 минут осталось до конца программы. А мы действительно, нам нужно еще очень-очень-очень много. Тут и про высказывания многие спрашивают. спрашивают и про вторую жену, и про и вспомнили и про сына, про еще одного. А мы еще ни о чем об этом не рассказали. Ну, еще не вечер, у нас еще время. Про то, что такая вот длинная карьера, кстати, а это ведь есть свои плюсы и свои минусы. Это как раз, если говорить о высказываниях, которые он успел сделать за свою столь длинную политическую карьеру, ему иногда припоминают сейчас, это не всегда идет на пользу. Поэтому, с одной стороны, опыт, а с другой стороны, есть, что при желании поднять давно забытое. Ну, знаете, чем хороши и одновременно, чем плохи одновременно избирательные кампании вот на таком высоком уровне в Америке, а тем более на вот этом завершающем этапе, что практически оппонирующая сторона все, какие можно собрать скелеты за все годы оппонента, пытаются эти скелеты найти и из шкафов оппонента вывалить наружу. Но за это вот пока шла предвыборная кампания. Ну, во-первых, сейчас очень модно обвинять, так сказать, людей в этих самых харассменте. Mm-hmm. Я обошла чаша сия и Джозефа Байдена. Какая-то дама вспомнила, что 30 лет тому назад, ну, для, исходя из его возраста, 30 лет назад, практически вчера. Так вот... Какой-то. Да. Так. Вот, так вот, 30 лет тому назад он где-то слишком приблизился к ней и понюхал ее волосы. Еще одна дама вспомнила, что он как-то то ли плечом к ней, близко плечи их придвинулись. Но вот именно так, эти части тела, ничего другого более впечатляющего. Вот. Но эти скелеты пока против Байдена не слишком подействовали, потому что все-таки 30-летний срок после победного, последнего, так сказать, его этого самого действия, даже убийства имеют меньше срок давности, чем это все было 30 лет назад. Хотя, черт его знает. Вот. По этой части особенно скелетов не найдено. Долго муссировалась история с его кейсом, с бизнесом его сына. Вот единственное, потому что из двух сыновей оба тогда дети выжили, но все оказались, в общем, ну, скажем так, не очень здоровыми во всей оставшейся жизни. Один сын уже умер от тяжелейшей болезни онкологической. И опять-таки это ситуация, которая просто выбивала Байдена из седла, но он все-таки остался в политике, остался пределе. Потому что я думаю, что именно вот его работоспособность, его умение погружаться в работу, полностью отдаваться работе, собственно, и держит его на плаву. Потому что он невероятно работоспособный человек. И даже в эти свои годы, собственно говоря, это и дает ему основания в свои без двух недель, 78 лет, выйти на выборы. Он сказал, что он и второй срок, если что, потянет. Ну, давайте, говорится, постучим по дереву. Я любому человеку желаю здоровья и добра. Пока, давайте, говорить все-таки ответим ноября. Хотя, вот мы говорили две недели назад, про его избранницу в качестве вице-президента Камалу Харрис. Да. Причем там тоже своя забавная интрига. В чем она забавная? Потому что мелкая деталь говорит о том, насколько сейчас противоречие между двумя республиканским и демократическим лагерями остры. Потому что Камала Харрис, она дочка, у нее мама из Индии, да, а папа с Ямайки. И Камала это индийское имя. И поэтому ударение в данном случае на первом слоге Камала. Но почему-то республиканцы ее называют на арабский манер. на восточный манер. Камала. Хотя, да, есть такое имя на востоке. Камала, Камиля. А вот в Индии Камала. Но вот даже и вот демократы все поправляют республиканцев, что все-таки наша кандидат вице-президент, она Камала, а не Камала. Но я говорю, вплоть до таких деталей происходит сейчас непримиримые дискуссии. Кстати сказать, вот в то время, пока мы сейчас с вами разговариваем в прямом эфире «Эхо Москвы» и говорим про Джозефа Байдена, кандидата на пост президента от Демократической партии, вот в эти минуты проходит третий день съезда Республиканской партии, он еще завтра будет продолжаться, так. Который, ну, так сказать, в нем нету интриги, уже, так сказать, понятны и утверждены в качестве кандидатов от Республиканской партии действующий президент Трамп и действующий вице-президент Пенс, но совершенно опять-таки тоже любопытно. В этот раз, ну, само по себе оказалось, ну, вынужденным, что съезды проходят в таком практически целиком, ну, почти целиком в виртуальном формате из-за пандемической драмы. И хотя, в общем-то, до последнего тот же Трамп очень надеялся и говорил, что, скорее всего, мы постараемся провести съезд, так сказать, называется, живьем. Не получилось. Но по содержательной части, я имею в виду, прежде всего, по составу участников и по составу выступающих, они, конечно, разнятся невероятно. Но вот поскольку мы сегодня говорим про Байдена, а даст Бог, живем, будем здоровы, если ничего не произойдет, то мы в следующем эфире, наверное, будем говорить про кандидата от республиканской партии, действующего президента Трампа, тогда мы, может быть, побольше проговорим про их съезд, который занимается выдвижением республиканского кандидата. А вот если говорить про демократический съезд, съезд демократической партии, то это был такой парад тяжеловесов. Ну, достаточно сказать, что три американских президента бывших там выступали. Демократы, естественно, и Джимми Картер, и Билл Клинтон, и Барак Обама. Это мощно. Там выступила с очень яркой речью, на мой взгляд, бывшая первая леди, когда Байден был вице-президентом, Мишель Обама. Но, мне кажется, вишенкой к торту, точнее, двумя вишенками к торту на этом съезде были два выступления достаточно известных деятелей, правда, бывших, но в свое время очень известных, губернатора Кейсика, республиканца, и Колина Пауэлла, тоже известного деятеля и представитель комитета начальников штабов и государственного секретаря, вот, так сказать, он был в республиканской администрации Буша. И это очень показательно, что именно два таких видных деятеля республиканской партии выступали на съезде демократов в пользу Байдена. Точнее сказать, они, конечно, выступали даже не сколько в пользу Байдена, сколько против действующего президента Трампа. Но, опять-таки, не будем, как договорились, только что мы с вами... Да. В следующий раз, через неделю, про раскол, да. Да, но вот этот такой мощный парад celebrities, который был на съезде Демократической партии, конечно, произвел впечатление. Произвел впечатление, но опять, ну, хотя мы договорились не говорить про всякую статистику и прочее, но как будто всплеска в рейтинге не произошло после этого. Но, да, пока не будет. Так и не бывает. На самом деле, произошло и происходит каждый день. Вот сейчас избирательная кампания вышла на тот уровень, когда такие огромные яйцеголовые деятели, прежде всего, конечно, американские, я их такие, знаете, я их визуально вижу, такие, знаете, в клетчатых фланелевых рубашках с подтяжками. Они, как правило, их никто никогда не видит, они сидят в каких-то своих таких кельях, бункерах, и вот и с той, и с другой стороны, естественно, и каждый там по микронам, по миллиметрам считает, вот где, в каком... Это вы это не, даже представить не можете, ни вы, ни я, ни наши зрители, ни наши слушатели, какая ведется гигантская аналитическая работа по подсчету, ну, каждого, не то что там штата, а по каждому району, по каждому городку. Это невозможно даже передать словами, потому что, ну как, на кону судьба крупнейшего государства, самого сильного государства уж точно западного мира. И это поэтому каждая деталь, каждое выступление, ну вот как под микроскопом, да, рассматривается. Нет, это же микроскоп, это такой сверхсовременный электронный микроскоп. Или как Хаббл, да, то есть чтобы прям все видно было. Смотрите, мне вот заинтересовала какая вещь. BBC пишет про Байдена, что для сторонников он эксперт-международник, у которого за плечами десятки лет работы в Вашингтоне, блестящий обаятельный оратор, умеющий находить отклик у простых людей. А для оппонентов представитель далекой от народа столичной элиты, склонный попадать в неоднозначные ситуации. Ну и здесь же как раз вспоминают, что он-то, в общем-то, да, вот этот вот воротничок из Вашингтона, который там уже много-много-много лет. Марина, вы знаете, вы совсем молодая девушка, и вы, наверное, а вы знаете, что говорили в советские времена про BBC? Так было замечательно, такое двустишее. Есть обычай на Руси на ночь слушать BBC. Так. Вот мы сейчас с вами практически на ночь не сколько слушаем BBC, сколько обсуждаем их комментарий. Я говорю без обиды для BBC, да. Я просто так вспомнил. Есть обычай на Руси, но он слушает BBC. Так вот, что я могу сказать? Про далекость от народа. Что вот это столичная элита. Ну, понимаете, какая штука? Вот смотрите. Об этом говорили, между прочим, еще тогда, когда шел на первый срок Обама. Потому что Обама, вот посмотрите ситуацию. Обама шел под лозунгом перемены. И он к тому времени был очень, ну, кроме того, что он чернокожий, это в данном случае, конечно, было достоинство в данном случае для той избирательной кампании, но был человек два года, всего-навсего два года сенатором штата Иллинойс. Абсолютно, ну, еще раз говорю, его известность была прежде всего связана с его этническим происхождением, скажем так. И несмотря на то, что лозунг был перемены, он взял себе напарники человека, который олицетворял уже тогда в высшей степени классический американский политический эстеблишмент. Уже человек, который два с лишним на тот момент десятка лет был сенатором. И взял его вице-президент, он представлял маленький штат. И не прогадал. То есть Байден точно не отнял у него тогда голосов. Значит, а повторяю еще раз, что это тоже, я думаю, наши слушатели, радиослушатели, и зрители, и читатели, и просто наши знакомые с вами общие, догадываются, что выбор напарника в президентской гонке, выбор кандидата на пост вице-президента, это не то, что, допустим, вот тогда утром проснулся Обама и сказал, а возьму-ка я Байдена в себе вице-президент, или сейчас там почесал, так сказать, за ухом Байдена, возьму-ка я Камалу Харрис. Отнюдь нет. Это тоже результат серьезнейшего такого алгебраического анализа, такого сверхсложной химической лаборатории, кого взять, чтобы этот человек, так сказать, устраивал этот спектр электората, чтобы он не отторгнул от себя другой спектр электората. Чтобы вот Байден давно уже заявил, что он хотел бы, чтобы с ним в паре в этот раз на пост вице-президента была женщина и чернокожая. Это было его заявление достаточно давнее. Еще только он был на дальних подходах к кандидатству. Знаете, ничего личного, только бизнес, да? Ну, это не бизнес, нет. Это просто понимание, как он считает, во всяком случае, это его понимание запроса американского общества, кого бы хотел американский народ, как он считает, Да, он так заявил. Но даже в этой категории там выслал достаточно, ну, не очень длинное, но из 4-5 кандидаток линия выстроилась, в том числе, мы уже об этом говорили, Сьюзен Райс, которая была в администрации Обамы помощником по национальной безопасности и послом в Организации Объединенных Наций и так далее. Вот выбор пал на Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генерального прокурора Калифорнии. Многие говорят, а вот почему из Калифорнии, а не из штатов, которые спорны, Калифорния так и так отдала бы голоса, она демократическая, как правило. То есть я не дам ответа, и вы не стоите, я думаю, что вряд ли дать ответ на этот вопрос. А вот те люди, которые все это вычисляли, и если они победят, то потом нам объяснят, почему же все-таки... Да-да-да, уверяю вас, объяснение последует. Как кстати сказать, объяснение последует в том случае, если они и проиграют. То есть в одном случае вот объяснение, почему они были такие умные, что они это, так сказать, такой тандем сформировали, или будет объяснение, в чем, почему они так сильно оплошали такой тандем. Ну, таких примеров много. Ну, можно пожелать ему удачи этой паре, ведь он же третий заход делает, правильно, на президентство. У него как раз... Я почему спросила про вот это вот высказывание про его, что он далек от народа, столичная элита, потому что когда он... Вот я нашла 87-й год. Этот вот скандал, который мы так по-касательно в первой части передачи затронули, он выступал на митингах, принялся рассказывать, что его предки работали на угольных шахтах в северо-восточной Пенсильвании. Ему очень досадно, что они не смогли добиться в жизни того, что заслуживали. И вот тогда выяснилось, что никто в роду Байденов шахтером не был, и он практически дословно позаимствовал фразу из речей британского политика-лейбориста Нила Кинока, который действительно происходил из рабочих. Марин, вы знаете, я вам скажу честно, конечно, это оплошность Байдена, но, конечно, ему большую, огромную, не огромных размеров свинью подложили его спичрайтеры. Понятно, что да, это он просто, я честно вам сказать, он просто не мог это даже проверить. Ему, конечно, лучше, конечно, когда, знаете, я... Нет, но ведь он же лукавил, он же знал, подождите, одно дело, потому что это история с плагиатом, одно дело плагиат, а это здесь глубже история, здесь получается он говорил, что это его предки, а не было же такого. Да, это правильно, но все-таки он исходил из того, что, скажем так, все люди, кто жили в этом чудовищном местечке Скрентон, они... Подмышка США. Да, подмышка Соединенных Штатов, совершенно верно. Так вот, что эти все люди несли крест несчастных угольщиков. Я еще раз говорю, что я не поверьте мне, не оправдываю ту его речь, но вот эти, там же вопрос не только в том, что он, это просто история придумана, там же ужас в том, что он практически прочитал абзац из речи Кинока, тогдашнего лидера лейбористов британских. Mm-hmm. То есть не просто история. Если бы придумана была бы история, то она бы как-то сошла бы на нет. Ну, да, угольщики так, там, то ли где-то ходил рядом, там... Да, где-то, городок угольный, ну, ходил, может быть, его папа на шахту подрабатывать, ну, мало ли что. А там просто фразы были взяты из речи Кинока, конечно, тогда это... Ну, так сказать, тогда не стал даже... сразу вышел из гонки. То есть он не стал там держаться, авось пройдет, авось, так сказать, простят. Нет, он тогда из гонки вышел категорически. Это был первый, получается, раз. Потом был второй как раз с Обамой, да? Он пытался, да, тоже да. Очень быстро вышел. А сейчас, получается, третий раз. Ну, Бог Троицу любит. Ну, насколько Бог любит Троицу, это мы видим 3 ноября. Да. Насколько в данном конкретном случае любовь Бога как раз к Троице будет, это мы выясним не так скоро, но уже все-таки и не так долго. Про, соответственно, еще про бомбы Джо, которые это потом назвали, это вот интересный момент, когда вы начали рассказывать про то, что на него пожаловались некоторые его там бывшие там сотрудницы или девушки, там женщины, которые с ним раньше работали. Я читала, что у него вообще такая манера общения, и его коллеги рассказывают, что он общается, когда с людьми, ему важен, я представляю, есть такая категория людей, которым важен даже физический контакт. То есть, например, можно говорить, и собеседника, допустим, там, не знаю, за плечо, да, вот как бы привлекая еще больше внимания. И, соответственно, наверное, вот эта манера общения, которая у него, судя по всему, давно сформировалась, она и приводит к разным вещам. Мне очень понравилась одна оговорка. Я имел честь дважды брать интервью у президента Обамы. И один раз, когда мы ждали это интервью, один из этих двух раз, как раз Обама шел к нам, ну, ко мне на интервью и к моей, так сказать, съемочной группе, как раз после встречи с вице-президентом Байденом. И они как бы некоторое время шли вместе. Потом Обама делился, пошел ближе к нам, а Байден пошел в другую сторону. Только так, помахал нам ручкой. Но пока он шел, вот мы видели. И об этом, кстати, говорили, так сказать, очень многие говорили, кто с ним работал. Вот он, если останавливается с кем-то, он любит он, западного крыла Белого дома, где находится кабинет вице-президента. Он когда там идет по коридору, он там, если с кем-то остановился, то он обязательно, так сказать, вот рукой возьмет за плечо, знаете, вот так это самое, и там за локоть. Это такая... Ну, он, кстати сказать, все говорят о нем как об очень таком добром собеседнике, располагающем к себе, умеющем быть очень обаятельным, умеющим быть очень аргументированным, хорошо аргументирующий свои мысли вот в таких беседах. С ним любят, что называется, общаться, но не только, что так, его друзья, но и те, кто, ну, скажем так, могут обратиться к нему за советом. Мы, кстати сказать, должны немножко сказать, у нас время уже опять мало остается, я сказал, что нам 49 минут не хватит, но я предполагаю, что если, как вы сказали, Бог Троицу любит в его лице, то мы, наверное, вернемся к этой фигуре уже в ноябре, если он станет президентом, и будем уже рассказывать им, как о президенте, хотя и найдется нам что добавить к сегодняшнему портрету. Да, много. Да, много. Но надо сказать, что он после потери, мы говорили, трагической потери первой жены Нелли, он в 75-м году познакомился с нынешней супругой, она была учительницей английского языка, Джилл Трейси Якобс. Он женился потом уже через два года, в 77-м. В 81-м у них родился совместный ребенок, дочка Эшли. Кстати говоря, Джилл, и все об этом пишут, говорят, и действительно это правда, стала очень хорошей, доброй мачехой для вот двух его сыновей от первого брака, которые болели. Вот. И надо сказать, что Джилл очень обаятельная женщина, кстати, тоже выступала на съезде Демократической партии, мне кажется, удачно выступила. Может быть, менее ярко, как Мишель Обама, которая выступала на этом съезде. Ну, о речи Мелании Трамп поговорим. Да, в следующий раз. Хотел сказать, что есть что сказать, но в следующий раз. В следующий раз, да. Вот. Но сегодня, так сказать, вот у него такая семья. А про дочь, кстати, практически, ну вот в новостях про сыновей есть, а про дочь, соответственно, второго брака очень мало информации. Ну, она достаточно молодая, 29 лет, так сказать, она, политика, она занимается, у нее своя жизнь, ну что можно сказать. Тут интересно другое, что вот еще одна важная деталь, связанная с ним. Он очень набожный человек. Причем, вы знаете, когда-то говорили о том, что по американской традиции, президент Соединенных Штатов не может быть католик, иудей и чернокожий. В скобках говорили женщина тоже. Но как бы настолько женщина была невероятна, что даже это не называлось. Но говорили, что иудей, католик и чернокожий, был католик Кеннеди, был чернокожий Барак Обама. Вот сейчас второй католик, а он такой практикующий католик, он набожный человек, идет, знаете, выборы. Это, так сказать, причем тоже показательно, потому что некоторые католики, которые были в разных президентских гонках, они как-то микшировали свою религиозную привязанность, именно исходя из того, что американцы в основном протестанты. Байден этого не смущает. Но он, кстати говоря, человек, ведущий здоровый образ жизни, говоря о возрасте. Он не курит, практически не пьет, занимается спортом. А что касается его возраста, он все время говорит о том, что он из рода долгожителей. Его папе, когда он скончался, было 86 лет, а матушке 92. Так что он считает, что вот такая генетика вполне способна его поддержать на трудном президентском посту, если за него проголосует 3 ноября американский народ. Подождем, посмотрим, что будет 3 ноября. Пролетело незаметно время. Все, закончились 49 минут, о которых мы говорили, о кандидата в президенты США, демократов Джо Байдена. Здесь был special guest Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС. Марина Максимова, спасибо. До свидания. До следующей недели. Спасибо, Марина. Всего доброго. Всем спасибо. 49 минут. Радио «Эхо Москвы».